Тайный пламень. Суть жизни мира, хранимая Илуватаром. Таладирнен, хранимая равнина на севере Наргуфронда. Талатрунен, прежнее название Таргалеона. Талион, Хурин. Талос, второй из притоков Гелиона в Оссирианде. Тангородрим, горная цепь, возведенная Морготом перед Андгбандом, обрушенная в Великой битве в конце предначальной эпохи. Таниквейтиль, самая высокая гора Пелоров и всей Арды. На вершине ее находится Ильмарин. Другие имена — Ойолоссе, Амон-Уйлос. Тар-Анкалимон, 14-й король Нуменора, при котором нуменорцы разделились на две враждующие партии. Тар-Атанамир, 13-й король Нуменора, к которому явились посланцы Валаров. Тар-Калион, Ар-Фаразон. Тар-Кириатан, по прозвищу Корабел, 12-й король Нуменора. Тар-Минастир, 11-й король Нуменора, который помог Гильгаладу в борьбе с Сауроном. Тар-Миниатур, Эльрос. Тар-Мириэль, Мириэль. Тар-Палантир, 23-й король Нуменора, отрекшийся от деяний своих предшественников, отец Мириэль, он же Инзиладун. Тар-Элендиль, 4-й король Нуменора, отец Сильмариен. Тарас, гора на оконечности Невроста, у ее подножия был Виниамар, прежнее жилище Тургана. Таргелион, край за Гелионом, между горой Рерир и рекой Аскар, где жил Карантир. Назывался также Дор-Карантир, земля Карантира. Тарн-Айлуин, озеро в Дортонионе, у которого погибли Барахир и его спутники. Таур-Им-Дуинав, лес между реками, название дикого края южнее Андрама, между Сирионом и Гелионом. Таур-Нуфуин, позднейшее название Дортониона. Таур-Эн-Фаров, лесистые нагорья на западном берегу реки Нарог, выше Наргуфронда, назывались также Большой Фаров. Таурон, владыка лесов, имя Ороме среди Синдаров. Телемнар, 26-й король Гондора. Темные эльфы, Мориквенди. В Амоне так назывались все эльфы, не переплывавшие Великое море. Во времена изгнания Нолдоров так называли всех прочих эльфов, кроме Нолдоров и Синдоров, смешивая Мориквенди и Авари. Теневой хребет, Эредветрин. Тень, иносказательное название Черной власти. Тилион, Майер, управляющий луной. Тингол, Синголло, имя, под которым Эльве, брат Ольве, был известен в Белерианде, означает «серебристый плащ». Вместе с Мелиан правил в Дориафе и был владыкой всех Синдоров Белерианда, отец Лутиен. По воле случая на него пало проклятие Нолдоров, и его убили гномы из-за Сильмарилля. Тинталле, возжигательница звезд, имя Варды. Тинувель, Лутиен. Тирион, город эльфов, на холме Туна в Амоне. Толгален, зеленый остров посреди реки Адурант, где, вернувшись из мертвых, жили Берен и Лутиен. Тол-Ин, Гаурхот, Тол-Сирион. Тол-Морвен, остров в море после затопления Белерианда, на котором стоял могильный камень Турина, Ненор и Морвен. Тол-Сирион — остров посреди реки в теснине Сириона, на котором Финрод построил Минас-Тириф, был захвачен Сауроном и назван Тол-Ин-Гаурхот, остров Волколаков. Тол-Эрессеа – одинокий остров, на котором ваняры и нолдеры, а позднее теллери, были перевезены через океан Ульмо и который остался в заливе Эльдамар. Теллери жили там, пока не переселились в Альквалонде. После окончания предначальной эпохи там жили многие нолдеры и синдеры. Торрендор – владыка орлов, гнездившихся в Криссаэгриме. Трандуиль – синдер, король лесных эльфов северного Зеленолесья. Тулкас – валар, последним пришедший в Арду, звался также Астальдо – доблестный. Тумладен – потаенная долина в окружных горах, посреди которой стоял город Гондолин. Тумонзахар – Ногрод. Тумхалад – долина в краю меж реками Гинглиф и Нарог, где было разбито войско Наргуфронда. Туна – зеленый холм в Калакирии, на котором стоял Тирион. Туор – сын Хуора и Риан, усыновлен эльфами Мифрима. Принес в Гондолин послание Ульмо. Муж Идриль и отец Эрендиля спасся после гибели Гондолина на корабле Эрамме, уплыл на запад. Турхарета, Хауд-эн-Арвен. Турамбар, властелин судьбы, имя, принятое Туррином в Брефиле. Тургон, прозванный Мудрым, второй сын Финголфина, жил в Неврасте, потом возвел Гондолин, погиб вместе с городом, отец Идриль. Турин, сын Хурина Талиона и Морвен Эледвен, был доблестным воином, но над ним тяготело проклятие Моргота. Им был убит Глаурунг. Тхурин Гветиль, посланница Саурона в облике гигантской летучей мыши, в ее виде Лутиен пробралась в Дориаф. Тысяча пещер, Менегрот. Тейглин, приток Сириона, начинавшийся в Эредветрин и протекавший на юге леса Брефель. Телери, третий и самый большой из отрядов эльфов, вышедших на запад. Вожди, эльве и ольве. Телери, не покинувшие Среднеземье, разделялись на синдоров и нандоров. Телперион – белое древо, старшее из двух древ Валинора, называлось также Сильпион Нинквелоте. Телумендиль – имя созвездия. Тельхар – самый знаменитый кузнец Нограда, создатель Ангриста и Нарсиля.